свернуть все в один момент. Теперь в любой обстановке, вне сеансов, вне контакта со мной, вам будет раз от разу легче вызывать у себя подобное состояние. Вы будете тренироваться самостоятельно. Загипнотизированный гипнотизер или как отменяется решение о разводе. А сейчас гвоздь программы чудес. Гипнотическое перевоплощение личности. Все что угодно. Можно перевоплотить ОС в фельдмаршала Кутузова или в Наполеона, в Рафаэля или Паганини, в маленького ребенка или в столетнего старика. Можно в чернокожего короля, дать ему имя Уага-Дуга, и он забудет свое. Можно в любого зверя или птицу, в дневную или ночную, в собственную жену или дочь, в неодушевленный предмет, в чайник или будильник, в букву, в воздух. Но я не буду этого делать сейчас. Ни к чему. Может быть, когда-нибудь потом, чтобы лучше пелось, я перевоплощу ОС в Шаляпина по методу коллеги Райкова. А сейчас я перевоплощаю его в себя, чтобы ему легче дышалось, чтобы увереннее билось сердце. А сам попробую стать им, чтобы... Внимание! Сейчас мы с вами меняемся душами, производим гипнотическую пересадку психики, психическую пересадку сердец. Вы станете мной, а я вами. Это будет происходить по мере моего счета на К и завершится на слове Н. К1, К3, К8, К9, Н. Встает, направляется ко мне, не мигая, смотрит, слегка приподняв брови. Он, я. Добрый день, ОС. Я он. Здравствуйте, ВЛ. Он я. Ну, рассказывайте, как дела? Я он. Спасибо, лучше, но еще не совсем. Он я. А что? Что не совсем? Я он. Скованность еще бывает и тревожность. Начинаю думать о своем здоровье, ухожу в себя. Понимаю, что не нужно, ни к чему это. Нет основания, все-таки внимание уходит куда-то внутрь. Просто стыдно. А с вами ничего, прихожу, и все проходит. Гипнотизер входит в роль, но нельзя терять контроля над ситуацией. Он я. Сейчас мы с вами проведем очередной сеанс гипноза. Сядьте, пожалуйста, в кресло, примите удобное положение, вот так, расслабьтесь. Вот это да. Мои интонации, мои манеры. Странное, волнующее, неприятное ощущение, будто слышишь себя по радио или видишь в кино, в гриме. И я, и не я. Нет никого более чужого и вместе с тем более притягательного, чем двойник. Очень странно. Ах, как жаль, что я не могу отдаться переживанию целиком, что я и актер, и режиссер. Впрочем, дам себе отсрочку. Я уже расслаблен и закрыл глаза. Он меня гипнотизирует. Как верно берет интонации. Те же формулы, но импровизационно развивает все по-своему. Надо запомнить, использовать, ведь это говорит его безотчетное знание самого себя, или меня. Все перепутывается. Двойной гипноз. Как приятно отдыхать, как хочется, чтобы это длилось. Мой праздник, моя свобода. Все. Я. Хватит, Володя, хватит, ОС. Теперь вы это вы, а я это я. Но мы оба обогатились. Вы взяли от меня то, чего вам не хватало, взяли мою уверенность, а я взял у вас нужное мне. Теперь в каждом из нас я и мы. Но что же с ним делалось? Какое чудо превратило его в меня? Хоть на минуту, хоть на мгновение. Разумеется, он остается самим собою. Его поведение и переживания ткут узор только из тех ниток, которые смотаны в клубке его памяти. Ничего больше. Это легко проверить. Гипнотизер дает только общую программу, колею. Все остальное его мозг рождает сам. Но с поддержкой. Память, капризная и жестокая властительница «я» под гипнозом становится покорной служанкой. Вот взрослый, перевоплощенный в 8-летнего, пишет детским почерком, точно таким, какой у него был в этом возрасте, и рисует детские каракули. Пробужденный, он не верит, что это его произведение. Он живет в ситуации своего детства, играет в песочек, плачет и зовет мать. У него можно пробудить воспоминания, казалось, сканувшие в небытие, и нащупать скрытые корни комплексов. Если перевоплотить его в новорожденного, у него появится сосательный рефлекс, глаза станут бессмысленными, слои личности. Да, человек насквозь личность вдоль и поперек.